Глава 68. Я запустил адронный коллайдер. Мать моя, как это? Как это возможно? Мы уничтожили город и остались живы. Как в это было поверить? Хотя, если честно, я не сильно удивлялся. Как известно, гении могут любой, пусть даже очень сложный материал объяснить так, что понятно будет даже ребенку. Мой дед и Ганс были гениями, однозначно гениями, раз они смогли нас с Ульяной так научить, что два подростка помогли взрослым запустить ускоритель. Невозможно, но это случилось. По пути к берегу мы с Ульяной шли молча, держась за руки. Она не сразу могла осознать все случившееся с нами сегодня, и я ее пока разговорами не беспокоил. «Пусть придет в себя». Надо было поскорее найти деда. Куда мы без него? Шли долго. Где берег, не запомнили. Но дорога оказалась хорошо протоптана. Значит, это был жилой остров. Бесспорно, жилой. Наконец мы добрались до бухты. Внизу стояла машина. Удивительно, но транспорт приземлился точно на колеса и совсем не пострадал. Даже не поцарапался. Рядом с ним находился дед и суетливо укладывал в салон вещи. Оказывается, пока мы там болтались на парашюте, он отыскал в воде все выпавшие сумки. «О, Максим!» — воскликнул он таким тоном, будто бы ничего ужасного только что и не произошло. «Хотел спросить, ты мою белую рубашку не видел? Не помню, куда ее положил». Да уж, дед умел разрядить обстановку. Тот еще шутник. Смех и слезы, все смешалось воедино. Мы резко обнялись втроем. Прижимали друг друга к себе так крепко, что казалось, сейчас сломаем кости. Мы живы и мы вместе. Нереально. Я проверил карман. Карты памяти лежали там. И даже ключи с телами Пуансо. Ключи от исчезнувшего города. Решил оставить и их тоже себе на память. Сумка Ульяны лежала на водительском сиденье Победы. Она так и осталась в машине и не угодила в море, а дед еще и переложил ее сейчас на видное место. Дневник цел, все в сборе. Но это был еще не конец. Когда мы все же закончили обниматься, из кармана дедового пиджака раздался голос. «Эй, друзья мои! «Вы там живы?» – беспокойно спросило существо. «Это ты?» – равнодушно ответил дед. «Я? А куда я от вас денусь?» «Вот из дома звоню», – добавило оно. Я снова резко засмеялся. «А, ну да, у рации же бесконечный заряд», – вспомнил дед. «Если я вас уже достал, просто разбейте ее», – сказало существо. «Ну, нет уж, живи пока. Скучно без тебя будет. Оставайся», — ответил дед. «Точно?» — не поверил наш друг из другой реальности. «Точно, точно. Мы с тобой еще не договорили», — вставил я. «А юная леди тоже не против?» — спросила оно девочку. «Нисколько», — тут же сказала она. «Рада тебя слышать». «Ух, это очень приятно», — выдохнуло существо. «Как добрался-то? Соседи по плацкарту нормальные попались?» Сострил я далее и услышал, как наш запредельный товарищ в трубке хихикнул. «Вполне, но это еще не все», — чуть помедлило оно. «Друзья, раз вы точно решили сейчас связь со мной таки сохранить, то прошу вас, посмотрите наверх», — продолжил гость из другого мира. Мы перевели взгляд на небо. Первые несколько секунд ничего не происходило. Затем яркое пятнышко стало появляться издалека. Ближе и ближе. В размерах оно не увеличивалось, просто приближалось. Через минуту светящийся шарик размером с вишню застыл прямо перед моим лицом. «Как думаете, что это?» — спросило существо. «Неужто город?» — резко предположил я. «Он самый, просто немного уменьшился», — подтвердило существо. «И что нам с ним делать?» — спросил я. «Доставай футляр», — приказало существо. Я на автомате подчинился. «Насадка номер 9. Сними сзади крышку у рации». Я проделал все, как оно сказало. Снял крышку. На месте батареи увидел светящийся синий шарик. «Теперь поднеси рацию к городу», — продолжало существо. Как только я это сделал, синий энергетический сгусток впитал в себя белый шарик, в который превратился город. «Ну вот, можно крышку закрывать. Теперь я всегда с вами на связи», — обрадовало нас существо. «Какой кошмар», — заявил дед. «Как я вас понимаю, Владимир Николаевич», — засмеялось существо. «Но для того, чтобы вас не вычислили спецслужбы, моя помощь еще понадобится. Красиво вы, конечно, сбежали от департамента, но этого мало». «Да не в этом дело», — фыркнул дед. «Черная дыра. Она должна была улететь в космос, а теперь она будет всегда с нами. Это не опасно?» «Нисколько. Она не причинит вам вреда», — уверило нас существо. «Дыра стала очень маленькой, а сфера защитит вас от нее. Она все еще активна. Но без черной дыры я не смогу с вами беседовать. Через нее проходит канал связи между нашими мирами». «Ну что вы, не расстраивайтесь так и не пугайтесь. У кого еще в вашем мире есть своя личная карманная черная дыра в маленькой частичке синего света?» «Черная дырочка», — хихикнула Ульяна. «Правильно, она самая», — согласилось существо. «Никак не можешь с нами проститься, а так и не скажешь, как тебя называть», — с негодованием продолжил я. «Ладно», — существо сделало паузу. «Я не хотел вам говорить своего имени, так как не был уверен, что у меня получится сохранить с вами контакт. Но на удивление получилось, так что слушайте. Творец называл нас миллениумами. Разрешаю так называть меня и вам». «Хорошо, друг миллениум. Теперь другое дело. С тебя тайны вселенной», — усмехнулся я. «И мне вот еще что непонятно. Ведь вся поверхность сферы, в которой находился город, растворяла материю изнутри. Почему город под собственной тяжестью не превратился в пыль, столкнувшись с испепеляющим дном сферы? Это я помню. У города была собственная гравитация. Но почему он начал разрушаться, как только мы провели эксперимент?» «О, дорогой Максим, это не просто собственная гравитация. Это я его держал», — ответил миллениум тоном мудреца. «Я с помощью синего зеркала. Оно не давало ни одной молекуле вещества в городе покинуть сферу. Держало город мощным магнитом. А когда я вернулся домой, магнитная сила моментально пропала. И тут же начала осыпаться земля», — осенило меня. «Именно», — подтвердил миллениум. «Это, конечно, все хорошо», — добавил дед, — «но нам пора выбираться отсюда». «Знать бы еще, куда мы попали», — продолжил я. «Остров Шикотан, один из гряды Курильских островов», — сходу выдал дед. «Точно?» — спросила Ульяна. «Точнее не придумаешь», — подтвердил за дедом миллениум. «Да-да», — ответил он далее на немой вопрос Ульяны. «Мне сверху хорошо все было видно. Я этот остров тоже сразу узнал». «С тобой-то все ясно», — ответил я миллениуму. «Но откуда дед про него знает?» «Потому что я уже был тут раньше», — удивил нас дед. «Что?» — опешил я. «Нет-нет, не пугайся, ничего криминального в этом не было», — улыбнулся он. «Я когда в Бауманке учился, на Лососевую Путину сюда приезжал. Вообще на нее в СССР сгоняли только дальневосточных студентов, но я еле как напросился. Хотел отдохнуть от Москвы, развеяться. И меня взяли. Жил тут больше месяца, ловил рыбу и был единственным студентом с Запада Союза». «С ума сойти! Как же ты мне много всего про себя не рассказывал», — добавил я. «Еще расскажу», — уверил меня дед. «Теперь я уж все тебе расскажу. Но, как видишь, судьба распорядилась так, что Шикотан вновь меня к себе привел. Соскучился, наверное. И тут меня понесло. «Ой, мама, Шикотан, Шикотан!» — выдал я, пытаясь даже это спеть. «Эй, Максим, с тобой все в порядке?» — изумилась Ульяна. «Ой, мама, Шикотан, Шикотан!» — повторил я. «Максим, все нормально?» — она потрепала меня за плечо. «Ой, мама, Шикотан, Шикотан!» — теперь как мог пропел это и мой дед. «Владимир Николаевич, и вы туда же!» — возмутилась девочка. «Ой, мама, Шикотан, Шикотан!» — послышалось из рации. «Да вы что, сговорились, что ли?» — резко закатилась Ульяна протяжным смехом. «Ой, мама, Шикотан, Шикотан!» — добавил я, будто не обращая на нее внимания. Дальше мы втроем, в порыве глубокой радости, затанцевали под эту, слегка переделанную песню Киркорова прямо на берегу. Плясали так, что не могли остановиться, а песок клубился под ногами. Нашему счастью не было предела. Мы победили. Мы всех победили. И город, и разумных фотонов, и черную дыру. И даже так красиво сбежали из оцепления от департамента. Мы заслужили быть счастливыми, заслужили в эту самую минуту, и мы наслаждались счастьем, как только могли. «И как мы отсюда исчезнем незаметно?» — спросил я, вроде бы оттанцевавшись. «Остров заселен», — дополнил про него информацию дед. «Здесь пару тысяч человек проживает точно, но и рыбаки еще приплывают порыбачить, плюс студенты». Сейчас, кстати, еще сезон, нерест лосося в самом разгаре. А главное, здесь Япония недалеко, всего в 100 километрах от острова. Кто-то да нам поможет. Все равно не понял, как мы выбираться будем? Снова спросил я. Людям я бы побоялся так открыто показываться. Мы же теперь вне закона. Так как? А для этого у вас есть я. Вмешался, перебив меня Миллениум. «Ну тогда мы тебя внимательно слушаем», прижавшись ко мне, сказала ему Ульяна.